Но теперь вдруг стало так спокойно на душе. Сразу исчезли все сомнения, и он ухватился за это решение, как человек, по воле случая спасшийся от беды, нашедший, наконец, единственный выход, избавляющий его от страданий. Поэтому он ничего и слушать не хотел. Катрин, понимая, что он приносит себя в жертву ради нее, встревожилась, боясь, что на шахте его встретят плохо. Он от всего отмахивался. Раз афиши всем обещали прощение, этого достаточно. «Я хочу работать. Я сам об этом думал. Давай-ка скорее одевайся, только не шуметь, никого не будить». Они осторожно оделись в потемках. Катрин тайком приготовила с вечера свою шахтерскую одежду. Этьен достал из шкафа рабочую куртку и штаны. Умываться не стали, боясь звякнуть кувшином о миску. Никто не проснулся. Но еще нужно было пройти через узкий коридор, в котором спала мать. На беду они, выходя, наткнулись на стул. Мать услышала и спросила сквозь сон: «А? Кто там?» Катрин, вся трепеща, остановилась и замерла, стиснув руку Этьена. «Это я, не беспокойтесь», — ответил он. «Очень уж душно в комнате. Хочу выйти подышать воздухом». «Ступай, ступай». И мать опять уснула. Катрин не смела шелохнуться. Наконец она спустилась по лестнице в нижнюю комнату, разделила на две части краюшку хлеба, который прислала из Монсу благотворительница. Затем, неслышно заперев дверь, они ушли. Суварин стоял на повороте дороги близ заведения Роснера. С полчаса он смотрел, как мимо него проходят во двор шахты углекопы, решившие возобновить работу. В темноте смутно вырисовывались черные фигуры. В разнобой топали деревянные башмаки. Казалось, по дороге гнали стадо. Суварин считал проходивших, как мясники пересчитывают скот у ворот бойни, и он был удивлен, что их так много. Даже при всем своем пессимизме он не предвидел, что число слабодушных будет так велико. Они все шли и шли бесконечной вереницей. Суварин стоял в напряженном молчании, стиснув зубы, холодно глядел на них своими серыми глазами. Но вот он вздрогнул. Среди проходивших, лица которых не видны были в темноте, он все же различил по походке одного человека. Выступив вперед, Суварин остановил его. «Куда ты?» Этьен, растерявшись, вместо ответа спросил: «Как? Ты еще не ушел?» Затем признался: «Он возвращается на шахту. Правда, он поклялся, что не вернется. Да только что это за жизнь? Ждать, сложа руки, того, что придет, может быть, через 100 лет. К тому же у него есть свои особые причины, по которым он решил вернуться». Суварин слушал весь трепеща, потом схватил Этьена за плечи и повернул обратно к поселку. «Вернись домой, слышишь? Вернись сейчас же». Но тут подошла Катрин. Суварин узнал и ее. Этьен возмутился, заявил, что никому не позволит судить о его поведении. Суварин смотрел то на девушку, то на товарища, а потом, отступив, махнул рукой. Раз в сердце мужчины воцарилась женщина, он человек конченый, и пусть он умирает. Быть может, промелькнуло перед ним мгновенным видением его возлюбленная, которую повесили в Москве. В тот час последние плотские узы, связывавшие его, были разорваны, и, став свободным от них, он был теперь вправе распоряжаться своей собственной жизнью и жизнью других людей. Он сказал спокойно: «Иди». Этьен в смущении медлил, искал дружеские слова, чтобы не расставаться так сухо. «Значит, ты уходишь?» «Да». «Дай же руку, дружище. Счастливого тебе пути. Не поминай лихом». Суварин протянул ему руку, холодную, как лед. «Ни друга, ни жены». «Значит, твердо решил? Прощай, прости?» «Да, прощай». И, стоя неподвижно в темноте, Суварин проводил взглядом Этьена и Катрин, входивших во двор шахты.